Часть 2, глава 13. Луженые глотки свободы. За окном сыпал неторопливый осенний дождик, постукивая каплями по карнизам. Виктор раскладывал в гостиной небольшой стол, книжку, ужинать решили здесь. Телек, который здесь обычно примостился в углу на тумбе с видеокассетами, вещал о происшествии в Израиле. Группа хазидов-фанатиков набросилась ножами на участников гей-парада. Две категории жертв Холокоста оказались не в состоянии жить в одном обществе. Попутно, не совсем по поводу, телекомментатор вытащил палестинскую проблему, драку в Кнессете и заодно и сексуальное рабство, которое на земле обетованной подвергали женщин, нелегально вывезенных из восточноевропейских стран, недавно ставших на путь демократии. Положительным аспектом израильской политики было отнесено расширение сотрудничества с СССР в вопросах борьбы с международным терроризмом. Но мысли Виктора были далеки от международной политики. «Лем ошибался», – думал Виктор. Бытовая обстановка прогрессирует гораздо медленнее. Вот эти массивные березовые стулья, например, вполне могли быть и в начале 50-х. Никаких суперкресел-трансформеров. Видимо, человека тянет к чему-то естественному, что создает иллюзию уверенности и покоя. Ну, а значит, безопасности. Удовольствие, покой, безопасность. Ха, формирование советского человека приличной мебелью, а? На кухне что-то запищало. Варя вышла с мобильником, смотря на дисплей, потом вынула из сумочки кристалл 98, такой же, как тот, что Вика показывала ему в кооперативе в первый день пребывания, и, соединив оба аппарата кабелем USB, застучала по клавишам. «Пришла шифровка», — пояснила она, — «до утра вам надо не покидать жилкомплекса». «Что-то случилось? Связано с этим ДТП?» «Связано. Пострадавший схож с типом, что стрелял на вокзале». По записям камер, правда, там сложно точно определить, но 70% есть. Может, они ликвидировали киллера? Может. Это что-то меняет? Да, пожалуй, нет, сказал он после минутной паузы. В комнате повисла напряженная тишина. Первое молчание нарушила Варя. Да, еще. В вашу квартиру занесли приемник с КВ-диапазону. Перед сном надо будет послушать Запад. Что именно? На какой волне? Когда? Да все равно, свободу там. Ну, что поймаете? А смысл? Ну, не знаю. Может, аналитики боятся, что без привычной антисоветчины у вас будет нервный срыв. Да глупости. Ну, я не знаю, почему. Ну, что, вам трудно, верно? Вы боитесь, что это попытка вас компрометировать? Да ничего, не боюсь. Лишь бы ловил нормально. На экране шел диспут о реформации церкви. Варя взяла пульт и переключилась. Сейчас по третье кино будет. «Севастополь?» Я читал анонсы. Крутой блокбастер? Ну, у тебя жаргон подростка ВЭСовца. Прости, ты же и есть ВС. Внешсеть. Ну, и в этом вашем интернете. А у вас подростков пускают во внешсеть? Они быстро осваиваются. А Севастополь завтра будет. Сегодня Джош из Динки Джаза. Романов любит фильмы своего детства? Почему здесь Романов? Разве у вас в будущем телезрители не заказывают фильмы по сети? Ну, как сказать. Каналы смотрят на рейтинги. Хотя, когда смотришь, что показывают, непонятно, откуда такие рейтинги берутся. Нет, у нас просто заказывают и общаются, какой фильм лучше снять. Так просто. А вдруг закажут что-то антисоветское? Варя вскинула брови. Когда она скидывает брови, она напоминает актрису золотой поры Голливуда, подумал Виктор. В смысле? Антисоветское? Когда вот вы жили в СССР, вы куда-нибудь писали, чтобы в газете или еще где-то напечатали? Ну, скажем, Солженицына. А что, я похож на психа? Тогда в чем вопрос? Нет вопросов. А почему Джордж из Динки Джаза? А про него говорят в фильме «В бой идут одни старики». Вот народ решил узнать, что за кино. Вы смотрели? Нет. Не застал, задумчиво произнес Виктор и, помолчав, добавил. А до чего хотел спросить-то? Что это за реформация такая? Да так, приближение церкви к народу для лучшего обслуживания. Церковь – вид обслуживания? Ну да. Хотят сделать, как у баптистов. Богослужение на современном языке, священников распределить по участкам, чтобы не в храмах собираться, а вроде как красных уголков. Скромно, но зато больше беседовать с прихожанами по душам. Ходить не в рясах, просто в темных костюмах. Разве вы верующие? Не, я вне лона церкви. И мне это тоже как-то. А тарелки возьмите в буфете. О, слушай, я тут по случаю одну штучку взяла. Давай попробуем. Она достала из стоящего возле кровати целлюлезного пакета коробку, вынула из нее небольшой белый круглый цилиндрик из стеклянной крошки и поставил на середину книжки, щелкнула выключателем. Внутри вспыхнул желтый трепетный огонек. Светодиодная на батарейках. Китайская? Нет, из стари. Кооператив делает. У него автоматизированный цех по программе закрепления населения в районах. Она удалилась на кухню, и за ней из растворившейся двери донесся восхитительный, знакомый с детства запах сочных котлет. Виктор достал из мини-серванта пару рюмок и на всякий случай протер их бумажной бактерицидной салфеткой из белой пластмассовой банки, чем-то напоминающей упаковку салфеток для мониторов. Салфетки, кстати, и, к счастью, ничем не пахли. «О-о-о! А луж-то сухое!» — воскликнула Варя, выходя из кухни с большим овальным блюдом под крышкой, с которого выбивался легкий аппетитный пар. «Шесть медалек? Ой, а я думал, вы это уже прочли в мыслях. Ну надо же! И сюрприз сделать! Это вино для пикников, шашлыки там или барбекю. Слышали? Это у нас в малоэтажках теперь модно во дворе делать летние кухни для барбекю. Защищает от кишечных инфекций». «Барбекю защищает?» «Нет, столовое красное». «О, начинается. Скорее рассаживаемся». И она погасла люстру. Комнату заполнило мерцание светодиодных свеч, призрачный свет телеэкрана, утратившего краски, и охрипшие от многолетнего лежания в жестяной коробке звуки тромбонов, перемежаемые писком морзянки. «Все-таки брязанский джаз начала 40-х ни с чем не спутать», — подумал Виктор. «Как много взял из него советский джаз конца 50-х. И вообще, хорошо об этом рассуждать, когда побываешь и там, ну, за все хорошее». Игриво улыбнулась Варя. «За позитив!» — поддержал Виктор и поднес бокал к губам, вдохнул софьяновый аромат фиалки, резиды и цветущего винограда. Котлеты были прелестны, как, впрочем, и гарнир из буквально таявшего во рту жареного картофеля с зеленым домашним горошком. Варя по-детски непосредственно смотрела старую комедию времен «Время от времени» заливисто смеясь с ложкой у рта. Виктор подумал, что такие ленты – прекрасная возможность хорошего и здорового отдыха вечером. Собственно, главный в фильме был Джордж Формби. Представьте себе, что Савелий Крамаров, этот бард с лицом Фернандели, он играет и поет на банджо, и делает всякие трюки наподобие Луи де Фюнеса. Вот это примерно и есть Формби. Правда, тонкого английского юмора в куплетах о провонявшей дедовской рубашке и мистере Ву, который подался окна мыть, Виктор так и не уловил. Но в целом история музыканта, которого принимали за Джеймса Бонда, оказалась прикольной. И от самого Джорджа веяло непередаваемой добротой и обаянием. «Знаете, мне бы хотелось побывать в Англии», призналась Варя, когда британская разведка поймала всех фашистских шпионов, которые так и не смогли смыться с подводной лодки. «Скажем, в Лондоне, но не сейчас, а где-то в конце 30-х. Мне кажется, англичане должны быть милейшими людьми». «Не знаю», – пожал плечами Виктор. «У них сейчас проблемы с мусульманами, и как бы они относились в то время к людям СССР, ничего сказать не могу. Может, нормально, а может, ксенофобия была бы». Вино начинало слегка действовать, и Виктором овладело что-то вроде эйфории. «Какая идиллия!» – думал он. «Вечер, великолепный ужин, приятная дама, светские беседы при свечах, даже без всякого романа, ну просто так посидеть». «С исламом это у них не ксенофобия», – прервало его размышление Варя. «Наши аналитики полагают, что проблема – пассивный протест. Ну то, что не только иммигранты исповедуют ислам, а его принимает коренное население. В смысле протест? Ну как это объяснить? Часть людей не принимает мир, в котором главное – унижаться перед боссом, пахать с утра до вечера, чтобы только купить разрекламированные шмутки и то посмотреть в ящик развлекательное шоу, а потом, как все, коньки отбросить. Им нужно что-то, ради чего стоит не только жить, но и умереть, ведь смерть ко всем приходит. Раньше это была идея социализма, всемирного общества справедливости, борьбы, за которую надо было себя посвятить, собой пожертвовать, за счастье людей всей планеты. Социализм на Западе придушили, вытравили из мозгов, а святое место пусто не бывает, вот и получился ислам. Так что не в исламе дело. Не было бы его, было бы какое-нибудь язычество или любая секта, но что-то, что объяснит человеку. Вот он не просто умрет, его зароют, а он совершит священную жертву, что есть что-то выше его и его личной жизни. Либерализм это объяснить не может, там личность важнее всего. И все бы было бы хорошо, если бы люди были бессмертны. А если все мы уйдем, значит, что-то должно быть выше, важнее нашей временной личности, прав личности, которые лягут в гроб вместе с тобой. Непонятно? Наоборот, даже очень понятно. Гитлер тоже ведь на этом сыграл. Ну вот, а западное общество не стало разбираться в причинах. Она меняет себя не хочет, она менять себя не хочет. Ему счастливо боится пойти на жертвы. И все это стихийно прорывается, выходит наружу иногда в очень самых странных формах. Религия, идеология здесь ни при чем. Это психология. Это свойство сознания и подсознания. Ага, «Слушай, а где здесь прокат кассеты? Почему за сутки?» «И почем за сутки?» – спросил Виктор, который после Алушты мало волновали вопросы классового подсознания. До него вдруг дошло, что они часа два как перешли на «ты» и не испытывая ни малейшего неудобства. «На Фокина. А тебе обязательно нужны ужастики?» «Ну почему ужастики?» «Но в прокате только Запад, культовые боевики, ужастики. А если, например, хочу Гайдая посмотреть?» «Так это бесплатно, видеотеки, пару кварталов отсюда к медиадому». Виктор приоткрыл узкую дверь на полутораметровую лоджию своей новой берлоги. В лицо его плеснула свежесть, ленивый ночной ветер, дождь все так же стучал по карнизам, и водяная пыль носилась в свете фонарей. Тихие, вкрадчивые звуки слова Фокса «Голова в тумане» Дюка Эллингтона из кухонного динамика неторопливо расплывалась сумерком по комнате, словно дымок из курительницы благовоний. «Хороший вечер», — подумал Виктор. Романтических отношений не завязалось, но Малдер и Скали тоже вроде веселел, глядели друг на друга и говорили о делах. Красивый треугольник. Малдер, Скали и эти, как их там, которых засылают. Завтра надо будет самому приготовить что-нибудь и пригласить Варю. Будем ходить в гости по очереди. Он закрыл дверь, подошел к выключателю и нажал белый рычажок. Свет трехрожковой люстры осветил закоулки 14 метров жизненного пространства. Проветривать не было необходимости, комната и так прекрасно вентилировалась через отдушины. И тут он заметил, что на рамах, окон и двери на лоджию появились маленькие плоские коробочки, от которых вниз тянулись прилепленные пленкой тонкие провода. Защита от лазерной прослушки? Нет, не похоже. Скорее детекторы прослушки. Еще на столе книжки появился оранжевый красный турист 2605 с цифровой настройкой, часами и будильником. Приемничек размером примерно с китайский кип или мейсон, который у нас обычно берут продавцы, чтобы слушать в магазине. Грозненский радиозавод, вспомнил Виктор. Неужели осилил? Ладно, это на сон грядущий. Займемся сначала любимым делом попаданца. Благо, компьютерная сеть под рукой. Интересно, а миелофона они тут случайно не изобрели? Он открыл секретер. Так, к терминалу тут нужен ключ. Ключ ему дали. Как они здесь не любят набирать логины и пароли, в отличие от американцев? А может и правильно, когда железо глубоко персонифицировано, в этом есть определенный смысл. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Здравствуйте, здравствуйте. Где там у вас лексикон по графику? А мониторчик ничего, хоть и монохром. Для работы очень даже приятная. Трубка, глаза не утомляет. Практически как ТФТ. Нужен ли деловому монитору цвет? У нас об этом думать уже поздно. Покончив с делами, Виктор долго ходил возле стола книжки. Задание слушать вражеский голос было ему непонятным, а значит и немного подозрительным. А вдруг и в самом деле провокация, подумал Виктор. Снимут на видео, как слушаешь, и за антисоветскую деятельность. Хоп! Хотя, в принципе, они и так могут. Зачем им извращаться-то? Контакт с агентами иностранной разведки и липовый паспорт побольше потянут. Или это просто эксперимент? Он взял приемник, судя по весу, батарейки были на месте, и, развалясь на диване, выдвинул антенну и крутнул ручку громкости. Эфир показался непривычно безмолвным. Ах да, тут же бесшумная настройка. Ну ладно, просканируем. Свободу на 25 метрах он поймал довольно легко. Сузил полосу, приемный тракт легко придавил цифровые глушилки. Удивительное дело, подумал Виктор. Одни придумывают, как глушить вражеский голос, другие изобретают для народа все лучшие устройства, чтобы слушать его. «Есть такой термин, — вальяжно изрекал какой-то деятель культуры из поуехавших. Мне он очень не нравится, но он очень верно характеризует воззрение людей, для которых победа в Великой Отечественной войне не просто одна из замечательных побед русского народа, финал трагедии и т.п., а культ. Культ, почти религиозный, фанатичный, яростный. Культ, во имя которого оправдываются любые зверства, что тогда, да что и теперь». Культ, затмивший всю тысячелетнюю историю России, временами уничижающий ее ради четырехлетней, не самой удачной для и до предела трагической войны. Этот термин «победоносие» – плохой термин. Но я иначе определить не могу. Пускай сдохло 5 миллионов, зато победа. Боже, какая, подумал Виктор, и, не найдя слов, почти инстинктивно выключил туриста. У него было такое ощущение, словно ему подсунули дерьмо на бутерброде. «Какая, к черту, тысячелетняя история?» – воскликнул он чуть ли не в голос. «Все, вся история, вся Россия, весь народ, все воспоминания о нем – это только случай победы. Победи немцы, ничего бы не осталось. Никакой памяти о России с ее удачными и неудачными войнами до того. Все или ничего. Вся история России была лишь подготовкой к этим трагическим, но великим годам спасения человечества от нацизма. Никогда раньше в истории человечества такого не было, и, надеюсь, больше никогда не будет. Россия, СССР определили путь развития мира. Ну, неужели это не ясно? Или нет? Всем им ясно. Они просто хотят, чтобы мы об этом забыли. Он встал, пошел на кухню, попил холодной воды, чтобы успокоиться. Они хотят, чтобы мы забыли об этом, подумал он уже более спокойно. Народ, который живет сознанием того, что он может пойти на любые жертвы, чтобы сохраниться, как народ, непобедим. А они и тогда хотели, и сейчас хотят сделать из нас рабов, быдло. Виктор вдруг вспомнил, как пару месяцев назад был в одной организации, ставил там бухгалтерский софт. На одном из рабочих мест комп не включался, и директор бросил доложившей сотруднице: «Будете уволены». Была в этом какая-то бессильная злоба ничтожества, дорвавшего до власти, которая прорывается каждый раз, когда это ничтожество сталкивается с обстоятельствами, в которых само ничего не смыслит. И вот эта руководящая беспомощность, страх перед разоблачением, что директор для проформы, заезжающий в фирму утром и вечером, обыкновенный паразит, обкрадывающий персонал, и вываливался в крик: «Будьте уволены». Таким и надо, чтобы мы забыли о победе. Вместо победы им нужен для народа культ вечной вины за преступления большевиков, чтобы все чувствовали себя в долгу перед жалкими лузерами, бесстыдно продувшими за зеленым сукном истории и русско-японскую, и Первую мировую, и за полгода после февральской революции просто развалившуюся великую державу. Если бы тогда, на Первой мировой, в России что-то подправить, не пора ли сажать за покупку должностей в бизнесе, вдруг подумалось Виктору. Ведь угробят дураки России, ей-богу угробят. Экспериментировать с глотками свободы больше не хотелось. Вернувшись в комнату, Виктор аккуратно поставил туриста на стол и постелил себе на диване.